Вы ни в чем не виноваты. Это все равно случилось бы, даже если бы вы в тот день были дома, — сказал ему Тони. Ни вы, ни Таня ни в чем не виноваты. Да вы что? — уставился на него Мэйдман. Всем ведь известно, что интернет — опасное место, особенно для детей. Мы должны были лучше за ней приглядывать. Это ничего не изменило бы. Такие убийцы отличаются редкостным упорством. Вы не смогли бы его остановить, разве что заперли бы Дженнифер на замок и запретили ей общаться с кем бы то ни было, кроме себя самих. Наклонившись поближе, Тони попал в зону личного комфорта Мэйдмонта. Вы должны простить себя. Простить себя? Раздался позади женский голос. Язык у Тани Мэйдман заплетался, то ли от выпивки, то ли от лекарств. Да что вы об этом знаете? У вас что, тоже ребенка убивали? Мэйдман обхватил голову руками. Его жена вошла в центр комнаты, ступая преувеличенно осторожно, как человек, который не хочет показать, что не вполне владеет собой. Она взглянула на Тони. А вы, значит, тот самый психиатр? Только я думала, вы будете препарировать мозги ублюдку, убившего мою дочь, а не мои собственные. Миссис Мэйдман, меня зовут Тони Хилл. Я хотел бы узнать побольше о Дженнифер. Ну так вы опоздали. Женщина рухнула в ближайшее кресло. На ее лице маской лежал слой идеально нанесенного макияжа, но волосы были сальные и всклокоченные. Опоздали, чтобы познакомиться с моей милой дочуркой. Несмотря на все ее старания, голос Тани задрожал. И я очень, очень вам сочувствую, но вы должны мне помочь. Как бы вы описали Дженнифер? Красивая, умная, добрая. В глазах Тани заблестели слезы. Но ведь про любого погибшего ребенка так говорят, верно? Только Дженнифер и впрямь была такой. С ней никогда не было никаких хлопот. Я не настолько глупа, чтобы утверждать, будто мы с ней были лучшими подружками или сестрами. Это не так. Я была ее матерью. И вообще-то мы ладили. Вообще-то она рассказывала мне, что собирается делать и с кем. 9 дней назад я бы даже сказала, что она всегда рассказывала мне, что собирается делать. Но теперь стало очевидно, что я заблуждалась. Может, и по поводу всего остального я тоже заблуждалась. Откуда мне знать? Мэйдман поднял голову. Она правда была такой, — сказал он, вытирая слезы, — и не только. Мы всегда мечтали, что у нас будет такая дочка, умная, талантливая, веселая, и она у нас родилась. Идеальная дочка, девочка-мечта. И вот теперь нашей мечте пришел конец. Лучше бы она вовсе не сбывалась, эта мечта. Наступила тишина. Тони не мог подобрать слов, которые не прозвучали бы банально. В конце концов, молчание прервал Амброуз. «Мы не можем вернуть Дженнифер, но можем и хотим найти человека, который ее убил. Потому доктор Хилл сюда и приехал». Тони благодарно на него взглянул. «Я понимаю, что вы уже рассказали все, что могли полиции, но мне хотелось бы знать, как Дженнифер отзывалась о сети «Ригмароль». Что ей там нравилось, с кем она общалась? Она целую вечность упрашивала нас разрешить ей завести там аккаунт, — сказала мать. Знаете, как дети всегда делают? Ну, мам, у нас у всех в классе есть уже. Тут можно подставить любое слово. Правда, если поспрашивать родителей, выясняется, что ни у кого ничего подобного нет, но все об этом только и мечтают. Ну и с этой сетью было то же самое. Она страстно мечтала завести там страничку, как и Клэр. Мы с девочками и мамой Клэр обсудили все это и решили разрешить им там зарегистрироваться, но только после того, как они установят на компьютер все возможные системы контроля. — Они и установили, — горько добавил Мэйдман. — Эти программы даже пару дней проработали. Как раз, чтобы мы убедились, какие они ответственные и серьезные девочки. — Они были ответственными, в их понимании, — возразила Таня. — Они просто не могли оценить все риски. В их возрасте это попросту невозможно. Когда тебе 14, думаешь, что смерть — это не про тебя. Голос Тани дрогнул, и она умолкла. Дженнифер никогда не говорила ничего такого, что натолкнуло бы вас на мысль, что на сайте ей не очень уютно. Родители девочки дружно покачали головой. «Она обожала Рик», — сказал Мэйдман. Говорила, что сайт открыл им с Клэр целый новый мир. Разумеется, мы все этому только радовались. «А она раньше встречалась с кем-нибудь из своих интернет-знакомых?» Мэйдман отрицательно покачал головой, а Таня кивнула. «Ты мне раньше об этом не говорила», — с явным упреком произнес Пол. «Потому что ничего страшного в этом не было», — ответила Таня. «Они с Клэр встретились с парой каких-то девочек из Солихалла. Вместе ходили гулять по торговому центру в Бирмингеме. Предварительно я поговорила с мамой одной из девочек. Они отлично провели время и договорились как-нибудь встретиться еще раз». «Когда это было?» — спросил Тони. «Месяца три назад». «Там были только они?» «Четыре девочки и все, вы уверены?» «Абсолютно». Я еще раз спросила Клэр, уже после того, как полиция стала выяснять у нас подробности про этот сайт. Она поклялась, что кроме них там никого не было. Зато кто-то еще на сайте мог подглядеть и подслушать их разговоры. И узнать о назначенной встрече. Возможно, в тот день за девочками наблюдал некто посторонний. Тони не был настолько обеспечен, чтобы вслух озвучить эти мысли перед родителями. Похоже, Дженнифер была на редкость разумной девушкой. «Верно», — тихо отозвалась Таня. Ее пальцы машинально поглаживали подлокотник кресла, словно вместо него она чувствовала в своих руках волосы дочери. Но ее никто не назвал бы занудой. Она была очень жизнерадостной, но при этом понимала, что в нашем мире существует много опасностей. Лицо Тани сморщилось. «Наша дорогая девочка, наш единственный ребенок, она знала, что иногда в жизни необходимо быть осторожной». «Я понимаю», — кивнул Тони. «Значит, она не стала бы встречаться с кем-то втайне от всех». Но что могло заставить ее забыть доводы разума и отправиться на свидание с незнакомым человеком? Чем он ее так приманил, что она даже соврала лучшей подруге? Все дети время от времени врут родителям, это совершенно нормально и естественно, но девочки в таком возрасте никогда без веских причин не врут лучшим подружкам. Значит, такая причина была и у Дженнифер. Может, Дженнифер о чем-то мечтала? Да так, что ради этого забыла об осторожности? Супруги в замешательстве обменялись взглядами. «Нет, мне в голову ничего такого не приходит», — ответила Таня. «Может, какой-нибудь мальчик? Могла она до безумия влюбиться в какого-нибудь парня? В человека, который убедил бы ее никому о нем не рассказывать?» «Она бы обязательно поделилась с Клэр», — покачала головой Таня. «Я знаю, что они обсуждали мальчиков. Рассказав о нем Клэр, она бы не считала, что нарушает обещание». «Скорее всего, мать девочки права», — подумал Тони. «Это вполне логичное поведение для женщин, особенно юных». Тони поднялся на ноги. «Больше ему тут делать нечего. В комнату Дженнифер идти бесполезно, после поработавшей там полиции. Если вы хоть что-нибудь вспомните, позвоните», — сказал он, протягивая Полу Мэдменту визитку. «Или если просто захотите поговорить о Дженнифер. Буду рад вас выслушать». Мэдменты, похоже, были ошарашены столь стремительным завершением разговора. «Наверное, ждали, что я буду долгие часы их утешать», — подумал Тони. «Но какой в этом смысл? Лучше им от этого не станет, как бы всем этого не хотелось».